Глава 13. Тесса. Я судорожно вдохнула, очнувшись ото сна, одеяло сползло с моего дрожащего тела. Осмыслить, почему меня окружают серые стены и решетки, удалось с трудом. Нелли сжала мою руку и убрала влажные волосы с моих глаз. «Тесса», — горячо прошептала она, — «ничего не говори». Я могла только моргать и бороться за воздух, судорожно вдыхать и выдыхать снова и снова. Меня охватило головокружение. Что только что произошло? Падение, должно быть, разбудило меня, но... Что случилось с Калином? Сердце бешено заколотилось, и я внезапно почувствовала, что меня может стошнить. Калин разбился. Может быть, если бы он контролировал свои силы, все было бы в порядке. Но он потерял контроль над магией. Может ли Фейри пережить подобное падение? Калин казался непобедимым. Все Фейри казались такими, но и они могли умереть. Фейри не были полностью бессмертны, как боги. «Нелли, кажется, только что произошло что-то ужасное», — прошептала я, когда слезы наполнили глаза. Она прижала палец к моим губам. «Интересно, что именно, моя дорогая невеста?» Плавный голос Аберона донесся до меня. Я застыла и обернулась, чтобы обнаружить его в коридоре вместе с Морган. Они оба пристально наблюдали за мной. Я сжала губы. Как много они видели! «Приснился плохой сон?» Я повернулась к Морган. Она вздрогнула и отвела взгляд. «Стража!» — крикнул Аберон, поднимая кубок, переполненный темно-красным вином. «Напоите этим мою невесту. Если она будет сопротивляться, раздвиньте челюсти и влейте в глотку. Она больше никогда не увидит снов». «Нет», — прошептала я, несмотря на все мои намерения оставаться спокойной и молчаливой в присутствии Аберона. Шрамы вокруг моего сердца были натерты до крови, и грохочущие звуки сна все еще отдавались эхом в голове. Он не мог этого сделать. Сны были моим единственным спасением от жестокой реальности и станут моей единственной надеждой, если я столкнусь с тем, что всю жизнь, бесконечную жизнь, буду находиться рядом с Абероном взаперти. Как только мы поженимся, я никогда больше не увижу небо, если он мне не позволит. Я никогда больше не увижу звезды. Слезы потекли по моим щекам, я не могла их остановить. Аберон просто улыбнулся. «Ты общалась с врагом», — сказал он. «Радуйся, я мог бы придумать более жестокое наказание. У меня всего один вопрос, прежде чем я пущу в дело зелье». Стражник открыл дверь, и Аберон вошел внутрь. Он подошел к койке и поцеловал меня в щеку. Я прикусила язык, чтобы не дернуться. Пахнущее лавандой дыхание Аберона коснулось меня. «Что планирует король тумана?» «Он ничего не планирует», — огрызнулась я. «Твой барьер рушится сам по себе». Аберон прищурился. Из коридора Морган прочистила горло. «Я знаю, это удивительно, но она ничего не знает. Я чувствую, что она не лжет». Несмотря на свое любопытство, я не сводила взгляда с Аберона. Едва ли я ожидала, что Морган попытается меня защитить. «Быть может, он сделал так, чтобы она могла лгать, не будучи обнаруженной». Аберон наклонился ближе и принюхался. «Единственное, что я чувствую, — это туман». Мне потребовалось все мое мужество, чтобы не улыбнуться. «Это невозможно», — возразила Морган. «Нет такой магии, которая могла бы подавить запах лжи смертного. Она говорит правду». «Если у него и есть план, она явно не знает об этом». «Ладно». Аберон оттолкнулся от моей койки, и я позволила себе расслабиться совсем немного. Теперь, когда его лицо больше не было в дюйме от моего, дышать стало легче. «Но это ничего не меняет. Я не могу позволить своей невесте общаться с ним. Эти сны сейчас закончатся». «Подожди», — выпалила я. Аберон застыл на полпути к открытой двери камеры. «Почему ты так насторожен?» — спросила я. «Чего ты так боишься?» Король лишь пристальнее взглянул на меня с неподвижностью хищника, готовящегося к прыжку. «Я ничего не боюсь, тем более вас. Приятных снов, моя будущая королева!» Он отступил в коридор, и стражники ворвались внутрь. Я завернулась в плащ Калина, пытаясь собраться с духом. Если бы Аберон снова заставил меня выпить валериановое вино, я бы не смогла дотянуться до Калина. Я даже не знала, все ли с ним в порядке, и мне была невыносима мысль, что я не увижу его, когда закрою глаза, чтобы погрузиться в сон. «О, и передай немного сестре, на всякий случай». Аберон улыбнулся, кивнул сам себе и исчез в коридоре, уводя Морган за собой. Я наблюдала за ней и уловила, как напряглась ее спина. Это было заметно даже под доспехами. Как будто почувствовав мой взгляд, она на мгновение обернулась. Печаль наполнила ее глаза. «Мне жаль», — одними губами произнесла она. А затем стражники обступили меня. Они пихнули кубок к моему рту, и приторный запах вина с добавлением валерианы ударил в нос. Холодный край кубка впился мне в губы. «Пей», — грубо сказал стражник. «Не заставляй меня открывать твой рот и вливать это тебе в глотку». Я покачала головой. Он придвинул кубок ближе, и тот щелкнул по моим зубам. «Просто выпей эту чертову штуку, ладно?» Я встретилась с ним взглядом. В отличие от остальных, он не носил шлема. Его темно-красные волосы и изогнутые рога выдавали в нем одного из сыновей Аберона, в то время как темно-карие глаза выдавали его человеческую сторону. Я не могла не задаться вопросом, какая из смертных королев была его матерью, и было ли ему позволено посещать башню старух, когда его мать изгнали из замка. «Ты новенький», — процедила я сквозь стиснутые зубы, оттягивая время. «Я заменяю главу стражи». Его лицо помрачнело. «Он задавал вопросы, которых не должен был задавать. А теперь выпей». Мое сердце забилось. «Задавал вопросы, которых не должен был задавать? Это как-то связано с тем, что я сказала ему об отсутствии у Аберона способностей? И если так, означало ли это, что Аберон не хотел, чтобы кто-либо знал о его бессилии, даже его стража?» Пока туманы подкрадывались ближе к Альберии, он не мог допустить сомнений и слухов среди подданных. Все еще крепко держась одной рукой за плащ Калина, я взяла кубок у стражника. Краем глаза я заметила, что Нелли уже выпила вино. Она откинулась на подушке, ее веки отяжелели от дурмана трав, струящегося по венам. «Не делай ничего опрометчивого, Тесса», — предупредил стражник. Я приподняла бровь. «Ты заслужила здесь неплохую репутацию. Твоя выдержка впечатляет, но тебе пора уже понять, когда нужно преклонять колени, а когда давать отпор. Сейчас не время для последнего». Пришлось выпить вино, давясь от тошноты, пока кубок не опустел. Когда я вернула его стражнику, то спросила: «А что выбираете вы?» Тень улыбки промелькнула на его лице, и меня охватило головокружение. Прежде чем он смог ответить, тени, более глубокие, чем туманы, заполнили мой разум.